25. Первое утро совместной жизни четы Петровых-Макеевых оказалось таким же необыкновенным, как и весь вчерашний день. Собираясь на работу, Тимофей с восторгом смотрел, как Зина хлопочет на кухне, с небрежно заколотыми в пучок волосами, открывавшими тонкую шею. В просторной белой кофточке и широкой юбке она грациозно наклонялась над плитой, помешивая тюрью из воблы и раскладывая на столе фамильные ложки из запасов Ольги Александровны. Все это Зиночка делала и прежде, но до вчерашнего дня она была невестой, недоступной, чуть загадочной. А сегодня уже жена, и вся до кончика изящного мизинца с розовым ноготком принадлежит только ему, а он ей. Отныне и до века прошептал Тимофей слова венчавшего их батюшки и покрутил на пальцы тонкое обручальное кольцо, предвкушая, как удивятся коллеги, неожиданной новости. Он еще загодя решил не ставить коллег в известность о своей свадьбе. Жизнь — штука непредсказуемая, тем более в петроградском хаосе, пусть лучше будет им сюрприз. Но сюрприза не получилось. Увидев счастливое лицо доктора Тимофея Николаевича и ярко блестевшее на пальце новенькое обручальное кольцо, медсестра Зоя нервно закусила сдрожавшую губу и деревянным голосом сказала «Поздравляю!». Взметнув юбками, она убежала в дальнюю перевязочную, и вскоре оттуда донеслись сдержанные рыдания. Доктора Громова напротив обрадовалась его женитьбе, сердечно поздравила, но тут же озабоченно нахмурилась, поправляя на носу круглые, как телескопы, очки с необычайно толстыми стеклами, делавшие глаза похожими на рыбьи. — Тимофей Николаевич, дорогой, вы уже слышали ужасную новость? — Нет, — насторожился Тимофей от предчувствия новых неприятностей, которые в этот год сыпались отовсюду завидным постоянством. Чуть не столкнув на пол тяжелое пресс-папье, Громова навалилась обширной грудью на письменный стол, понизила голос и таинственно, посматривая в полуоткрытую дверь ординаторской, выпалила. — К нам в больницу прислали раненого комиссара. Представляете, говорят, что он будет руководить больницей? Грома возмущенно чихнула и взяла с двумя пальцами за виски, тщательно уложенными завитушками седых волос. — Руководить больницей? — удивился Тимофей. — Но ведь господин Крылов вполне справляется с должностью главного врача. — Миленький мой Тимофей Николаевич, не будьте наивны. Какой там врач? Доктор Громова обреченно махнул рукой и выразительно вздохнула. — Этот мужлан понятия не имеет о медицине. Объявил, что прислан к нам Советом народных депутатов с мандатом на осуществление общего руководства больницы. Представляете? — Сказать по правде смутно. Тимофей уселся на диванчик, опустив руку на колено, успел поймать обручальным кольцом солнечный зайчик из залитого светом окна. — Неужели мы можем поздравить нашего дорогого доктора Петрова-Макеева с женитьбой? — влетел в ординаторскую раскрасневшийся от быстрой ходьбы старший врач Сергей Иванович Крылов, выразительно глядя на тонкий золотой обруч на Тимофеевом пальце. — Нехорошо, батенька, скрывать от друзей такое знаменательное событие. — Что думаете, Вера Семеновна? — повернулся он к Громовой. — Не выписать ли нам Тимофею Николаевичу двойной паёк воблы по такому поводу? — О какой вобле вы говорите, дрожайший Сергей Иванович? Хотя вобла к свадебному столу пришла с весьма кстати, — закатила глаза терапевт. — Неприятности у нас, страшные неприятности! — она сделала паузу и указала мясистым пальцем окно. — Да вот и они, собственной персоной. Доктора дружно повернулись в указанную сторону и увидели чудаковатого мужчину, гордо шествовавшего по главной дороге. Маленького роста коренастый мужичок в черной сатиновой косоворотке. Потрясал воображение окружающих ярко-красными бархатными галифе, зелеными лампасами и алым бантом за колышем английского твидового кепи. В первые послереволюционные годы экзотичность наряда мало кого удивляла. Фабрики стояли, портные разбежались, а царские деньги превратились в кучу ненужных бумажек и не являлись платежным средством. По этой простой причине всяк одевался кто во что гораст, и перешитые из скатертей бабушкиных занавесок наряды были вполне обычным явлением. Но тут... — Это что за пугало? — хриплым голосом спросил Громова доктор Крылов. — Наш новый управляющий больницы, — язвительно пояснила Вера Семеновна, — комиссар, говоря по-новому. От такого известия Сергей Иванович выпрямился по стойке смирно и напряженно застыл, ожидая гостя. Тот вошел без стука, не потрудившись сдернуть с головы засальную кепку и, шагнув на середину комнаты, начальственно оглядел собравших докторов небольшими ехидными глазками. — Я ваш новый начальник, комиссар товарищ Пузиков, чуть пришепетывая, — представился мужчина. — Откомандирован в больницу Советом народных депутатов, чтобы вести среди вас революционную пропаганду и организовывать разрозненные массы работников лечебного труда большевистские ячейки. При разговоре квадратная челюсть комиссара Пузикова, как у коровы, двигалась со стороны в сторону, а на губах неприятно закипали мелкие пузырьки слюны. Тимофей, не отрываясь, смотрел на шевелившийся рот начальника, длинно произносившего нелепые фразы о гидре контрреволюции, пролетарской диктатуре и раскрепощении народных масс. Думаю, что с Пузиковым больница вдоволь хлебнет горе. — Запомнили? — назойливо повторил Пузиков, подойдя вплотную к Тимофею. — Сегодня в 17:00 всем собраться здесь для вводной политинформации. Обращаться ко мне рекомендую товарищ комиссар Пузиков. Он потоптался около Тимофея, явно дожидаясь ответа, которого не последовало. Стоять рядом с комиссаром Тимофею было крайне неприятно, но он упорно молчал, не отводя неприязненного взгляда от начинающего нервически подергиваться лица собеседника. — Молчите, гражданин доктор. — Саботаж? Ну ничего, я вас обломаю, не таких укращал, — сквозь зубы процедил комиссар и, поблескивая кумачевыми штанами, вышел из ординаторской. Доктора, понимающе, посмотрели друг на друга, явно желая обсудить нововведение, но времени на разговор уже не оставалось, потому что по коридору, гремя каталками, забегали сестры Милосердия. А с улиц донесся могучий рев пострадавшего. — Спасите, помираю! Битый час Тимофей с доктором Крыловым пытались остановить сильное кровотечение у кряжестого лесника, перерубившего себе топором вен на ноге. Кровь сворачивалась плохо, раненого беспрерывно рвало, и сестре Зое пришлось израсходовать на него все заготовленные на день тампоны из тряпок, тщательно прокипяченных в старом автоклаве, и чистую ветошь из бельевой. Когда доктор Петров Макеев, уставший и перепачканный кровью, подошел к двери своего кабинетика, он увидел прибитую на дверь деревянную табличку с криво написанной химическим карандашом надписью «Уполномоченный по больнице ТОВ комиссар Пузиков». От такой наглости комиссара Тимофей вспыхнул до корней волос и в ярости взялся за дверную ручку, решив сгоряча, ну все, мое терпение кончилось, сейчас я вышвырну этого Пузикова из окна. Доктор, нет! Он повернулся на отчаянный возглас и увидел, как через длинный коридор, путаясь в развивающемся фартуке, к нему бежит акушерка Анна Петровна. Тяжело дыша, она резко оттащила его от двери и втолкнула в процедурный кабинет, заставленный банками, колбами и ведрами с инструментом. — Дорогой Тимофей Николаевич! — высокая сухопарая Анна Петровна строго, как на провинившегося шкалера, посмотрела на рассерженного Тимофея. — Я, как только увидела ваше лицо, сразу поняла, что вы задумали разобраться с комиссаром по-мужски. Покорно прошу, не делайте этого. Она сунула руки в карманы и принялась расхаживать по процедурной, то и дело задевая рукавом малый операционный стол. — Вы что, под монастырь нас хотите подвести? Она резко остановилась и повернулась на каблуках. — Нам всем отвратителен этот Пузиков. Любой из нас, даже сестры, с удовольствием отправила его в тартарары, но делать этого решительно нельзя. Весь персонал арестуют, расстреляют, а у нас семьи, дети, внуки, наконец. И у вас семья, Тимофей Николаевич, жена молодая, какова ей будет? Она была права, Тимофей низко опустил голову, пытаясь совладать с собой. Анна Петровна тронула его за плечо и уже умоляющим тоном повторила: «Ради нашей больницы! Потерпите, милый доктор, обещаете?» Тимофей нехотя кивнул. «Ну вот и славно. А то, что вы остались без кабинета, ерунда. Я давно хотел вам предложить переехать ко мне. У меня стол лишний есть, вдвоем будет веселей». Ровно в 17 часов, минуты в минуту, доктора и сестры милосердия собрались в ординаторской. Всем хотелось взглянуть на новое начальство, уже успевшее возмутить спокойствие в Пантелеимовской больнице. Товарищ Пузиков явился позже всех. Обведя глазами собравшихся, он шевельнул челюстью, оттеснив в сторону доктора Крылова, уселся за стол посредине кабинета и начал речь. — Граждане свободные лекари! Долой старый мир! Мы, люди новой большевистской формации, должны сбросить себе оковы косности и невежества и смело идти к победе мирового пролетариата. Он перевел дыхание неистово, захлопал сам себе в полной тишине, остолбеневшей от неожиданности аудитории. Расценив всеобщее молчание как поддержку, Пузиков взмахнул рукой, и его лицо приняло торжественное выражение. «Для начала я предлагаю сокрушить навязанных попами бездушных идолов темного прошлого, переименовать наше заведение из больницы святого Пантелеимона в больницу имени товарища Василия Синюгина, революционного рабочего, умершего в вашей лечебнице от ран, нанесенных вражеской рукой». «Позвольте, это какого Синюгина?» — с места выкрикнула беленькая круглолицая сестра из перевязочной. — Это которого жена утюгом прибила? В ординаторской раздался хохот. — Кого-кого? А умершего прошлой осенью Ваську Синюгина вся больница знала как облупленного. Это был мелкий и заносистый мужичонка, не дававший прохода ни одной девке в близлежащих околотках. Раз в месяц, когда рабочие маловаренной фабрики выдавали жалование, подручный кочегара Васька Синюгин упивался в кабаке до полусмерти. В пьяном виде он становился агрессивным, крушил стекла в доме, пытался бить ногами парализованную тещу, таскал за волосы детей, в общем, отчебучивал всяческие непотребства. Когда его бесчинства доходили до критической точки, меланхоличная супруга Авдотья не выдерживала и охаживала муженька тем, что попадала под ее тяжелую руку. Трижды Синюгину зашивали рану над бровью. Один раз вправляли вывихнутую руку, а в последний раз Авдотье подвернулся чугунный утюг. Доктор Петров Макеев сам лично несколько часов подряд пытался собрать раздробленный на куски Васькин череп и вытащить вонзившиеся в мозг острые осколки. Но раны оказались смертельными. «Больной скончался, не приходя в сознание», — сказал он тогда растерянный Авдотье, завывавший на полу под дверью операционной. «И вот теперь нелепый человечек, называющий себя комиссаром Пузиковым, предлагает сменить имя святого целителя Пантелеимона на имя дебошира Васьки Синюгина?» Не ожидавший бурной реакции на свое заявление, Пузиков недовольно сморщился и позвонил в колокольчик, призывая к порядку. «Ставлю вопрос на голосование. Согласных присвоить больницами революционного рабочего товарища Синюгина, прошу поднять руку». «Это абсурд», — выразил Тимофей мнение окружающих. «Да, да, мы протестуем», — поддержал его доктор Крылов. «Хорошо», — внезапно согласился оратор. «Вынужденно подчиняюсь мнению большинства и вношу другое предложение — переименовать больницу своим нашего дорогого товарища Моисея Соломоновича Урицкого, председателя Петроградской ЧК. Ура, товарищи! Вопрос обсуждения не подлежит. Ясно?» Он уперся в стол двумя руками, шевеля челюстью и упор осматривая сидящих перед ним врачей. «Да чего уж яснее», — отзвалась акушерка, значительно глядя на Тимофея и знаками, умоляя его молчать. — Все равно мы ничего не изменим, — упавшим голосом прошептал сидевший рядом доктор Крылов. — Пока эти урдалаки у власти, мы вынуждены подчиняться грубой силе. Всю ночь комиссар Пузиков трудился, не покладая рук. Ободрав до крови пальцы и распоров об гвоздь бархатный галифе, он оторвал от фронтона огромную вывеску с надписью «Больница святого Пантелеимона, 20 лет назад освященную самим отцом Иоанном Кронштадтским», и повесил новую, необструганную доску, взятую из покойницкой, на которой Он собственноручно размашисто написал красной масляной краской «Больница М. Тов. Урицкого». Краска попала жидковатой, поэтому издалека надпись казалась написанной кровью, сочившейся из кривоватых букв. Но комиссар был доволен. Первое задание большевистской партии он выполнил. Выполнит и второе. Загонит этих гнилых интеллигентиков в партийную ячейку. Особенно того молодого с пшеничными волосами доктора Петрова Макеева. Партии нужна молодежь.